Глава 15. Лена. В тот вечер, едва оказавшись дома, выкинула из головы все, что наговорил Денис. Ерунда полная, даже анализировать не стану. Если он так пытается убедить меня в серьезности своих намерений, то все равно как-то слишком. Особенно на фоне того, что он постоянно утверждает, что в отцы Алисе не набивается. Впрочем, следующие 3 недели прошли так спокойно и размеренно, что и поводов снова задуматься о странном предложении Реднова не было. Мы занимались каждой своей работой, а 2 раза в неделю вместе выезжали на встречи. Не знаю, много ли сил Денис потратил на организацию, но нам и правда всегда хватало времени заехать к нему. И даже на поговорить оставались минутки. К счастью, сложных тем мы больше не касались, а просто мило дурачились или обсуждали работу. В конце концов, решила для себя, что все сделала правильно. Алисе нечего делать в рабочих поездках, а я, конечно, поеду, если позовет. Хоть мы оба понимаем, что от командировки там будет ровно половина, пусть. Алиска растет, нам с ней нужно учиться расставаться ненадолго. Она и так слишком привязана ко мне, об этом даже психолог в детском саду говорит. Сегодня пятница. Уехали с Денисом из офиса еще в обед. Сразу к нему. Какие-то документы взяли с собой. Выяснилось, что работать у любовника намного приятнее, чем в кабинете. Перерывы на секс и еду, оказывается, очень освежают мозги. Домой вернулась поздно. Тамара Павловна даже пару слов мне не сказала, как и всегда в последнее время. Видимо, не так уж она меня и понимает по-женски. Впрочем, никаких доказательств у нее нет, сплошные предположения. Алиса сегодня, на удивление, быстро угомонилась, прикрыла дверь в детскую и пошла на кухню. Нужно что-то на завтрак сообразить, чтобы утром не бегать в мыле под вопли дочери. Поставила молоко на плиту, когда услышала звук щелкающего звонка. Выглянула в коридор, Костя пришел. Странно, должен был вернуться только в понедельник. Я уже настроилась на спокойные выходные, да и Денис предложил сходить куда-нибудь в район завтра или послезавтра. «Привет!» – поздоровался Костя, поставив сумку на пол. «Привет! Что-то случилось? Ты рано?» «Ничего не случилось. Выходные же. Закончил все, оставаться до понедельника смысла не было». «Ага», – выдала я что-то неразборчиво и вернулась к плите. Костя минут через 10 тоже появился на кухне. Присел за стол, устало выдохнул. «Накормишь? Или давай закажем что-нибудь, если нет ничего?» «Есть суп. И вот каша сейчас будет». Не хочу даже поворачиваться к нему. Чувствую себя ребенком, у которого конфету отобрали. Вместо выходных с Алисой и Денисом я, вероятнее всего, получу 2 дня скандалов. В последнее время мы почти не ругались, но, думаю, это потому, что почти и не виделись. Так и хочется спросить, когда у него следующая командировка. «Может, все же закажем? Пиццу там или суши? Чего хочешь?» Выключила плиту и все же повернулась к мужу. «Что за странный взгляд?» «Закажи на свой вкус», – пожала плечами. «Я не очень голодная». Костя уткнулся в свой смартфон, разглядывая его внимательно. Как же давно не смотрела на него вот так, в основном мимолетные взгляды, чтобы не думать, не задавать себе вопросов. И ему не задавать, иначе обязательно последует очередной скандал. А Костя красавчик, холеный, уверенный в себе, состоявшийся. Наверное, многие мне завидуют. А я уж и не помню, когда мы по душам последний раз разговаривали. Как вообще могло получиться, что за 5 лет брака мы стали такими разными? Он преуспевающий карьерист, а я замученная мамаша, которая хватается за любую подработку. И я не строю себе иллюзий, что обновленный гардероб смог кардинально что-то поменять. А когда мы встречались, все было иначе. Моей зарплаты ведущего специалиста вполне хватало на то, чтобы нравиться и себе, и мужчинам. Как же я была тогда счастлива, а выходя замуж, думала, что стану еще счастливее. И первый год так и было. А потом забеременела, и Костя стал исчезать из моей жизни. Именно тогда он стал ездить в командировки. Я плакала, просила не оставлять меня одну. Но он успокаивал, говорил, что нам нужны деньги, что я скоро пойду в декрет и надо подкопить. Только вот и наши проблемы с семейным бюджетом начались именно тогда. Точнее, не так. У нас никогда не было совместного бюджета. Каждому из нас на все хватало, как и до свадьбы. Мы покупали друг другу подарки. Я многое покупала в квартиру, где мы жили, чтобы сделать из ее более уютной и обжитой. А потом на меня резко свалились всевозможные обследования, анализы, покупки, связанные с беременностью. Кости вечно не было дома. Зима. Приходилось везде ездить на такси. На 6-м месяце я поняла, что последняя зарплата закончилась за 2 недели до следующей. Костя вернулся на следующий день, я без всяких задних мыслей поделилась с ним своими финансовыми сложностями. А в ответ он лишь развел руками. Мол, извини, взял новую машину в кредит, завтра забираю из салона, Свободных денег еще долго не будет. До сих пор помню, как стояла тогда перед диваном, на котором сидел человек, который считался моим мужем. Он светился, словно новый самовар, и рассказывал о модели, цвете и наворотах. А я держала в руках стопку направлений и рецептов. На последнем приеме врач сказала, что не все идет идеально, и нужны дополнительные обследования. Косте, очевидно, это было неинтересно. И вдруг с кристальной ясностью поняла, что через пару с лишним месяцев я уйду в декрет и смогу рассчитывать лишь на часть собственных доходов, да и то недолгий период. Тогда я просто ушла в спальню и разрыдалась. Костя долго успокаивал и, кажется, сам довольно сильно испугался. Но списал все на причуды беременных. Замкнулась в себе и несколько дней не разговаривала с ним. Чтобы как-то привести меня в чувство, деньги он все же нашел, занял у родителей. Немного, всего лишь моя месячная зарплата, но этого хватило. Сам Костя уехал в очередную командировку в тот же день, посчитав проблему решенной. В положенное время в декрет я не ушла, чему директор оказался очень рад. Лев Леонидович уже какое-то время держал меня на позиции исполняющего обязанности начальника отдела, и чтобы как-то мотивировать проработать подольше, предложил, наконец, оформить все официально. Я с радостью согласилась. Выше должность, больше зарплата. В тот момент я еще пыталась как-то изменить свою жизнь. Серьезно поговорила с родителями, объяснила, что поняла, как сильно ошиблась с выбором мужа, и что мне может потребоваться их поддержка и помощь. Рассказала, что теперь я начальник отдела, и директор ценит меня и будет рад, если выйду из декрета очень быстро. Помню, как мама тогда кричала, что я не понимаю своего счастья, что у меня замечательный муж, который тяжело работает и растет по карьерной лестнице, что мы живем в его чудесной квартире, и его родители нам во всем помогают. А я просто доверчивая дурочка, которая верит платным врачам и из-за их желания наживы готова разрушить собственный брак. Вот тогда я поняла, что все, ловушка под названием «брак» захлопнулась, и мне никто не поможет. Все, что происходило после этого, уже не вызывало негодования или истерик. С Костей мы почти перестали общаться. Точнее, я перестала. Для него общение давно было пустым щебетом надоевшей беременной жены. Если нужны были деньги, просто звонила свекрови. Она никогда не отказывала. К собственным родителям ни с какими просьбами я больше не обращалась. «Заказала и пиццу, и роллы. Надеюсь, выберешь, что тебе понравится». Костя оторвался от смартфона и тоже уставился на меня, будто первый раз увидел. «Я подарок тебе привез. И Алисе». «Уверена, Алиса будет в восторге». Не смогла не улыбнуться. Дочь очень скучала по папе, и никакие подарки от Дениса не изменили этого. Костя встал и вышел в коридор. Там, судя по звукам, стал искать что-то в сумке. Вернулся с двумя немного помятыми подарочными пакетами. Из большого торчали уши приличного размера, видимо, заяц. Алиса любит зайчиков, будет новичок в коллекции. Мне Костя протянул более скромный по размеру пакет, но неожиданно тяжелый для своего размера. Заглянула — косметика, дорогая и очень разная. «Я заметил, что ты стала снова краситься. Тебе очень идет. Вот решил, пригодится». «Правда заметил или мама подсказала?» «Куда ты ездил?» «В Москву». «Я так и поняла, эти марки у нас не достанешь, кроме как через интернет». «Спасибо за подарок». «Лен, я все выходные дома. Давай сходим куда-нибудь всей семьей». «Просто вечер сюрпризов какой-то». «Давай», – пожала плечами. «Можно в цирк или на детский спектакль». «Не стоит загадывать, завтра утром спросим Алису, куда она хочет». Костя кивнул и как-то странно задержал взгляд на вырезе халата. Стало немного не по себе. Вечер и так довольно необычный. «Пойду переоденусь. Скоро еда будет». Не дожидаясь ответа, сбежала в ванную. Потом зашла к Алисе проверить, все ли нормально. В кухню вернулась только, когда курьер ушел. Костя раскладывал еду по тарелкам, а мне становилось все более не по себе от антуража обычного семейного вечера пятницы. Мы молча ели. Я смотрела в окно, хотя давно стемнело. Костя с кем-то переписывался. Потом поднял на меня взгляд. «Лен! Я за квартиру заплатил вчера». Едва не подавилась пиццей, запила остывшим чаем. «Хорошо, я как раз завтра собиралась. Выплатил кредит за машину, теперь сам буду коммуналку платить». Кивнула, будто ничего странного только что не произошло. Неужели Тамара Павловна все-таки влезла своим длинным носом? Иначе с чего бы это все? Доели, поболтали о мелочах, об общих знакомых, о планах на завтра. Я почистила зубы и задумалась, как объяснить мужу, что спать буду в детской. Обычно он не задает вопросов по этому поводу, но что-то мне подсказывает, что сегодня все может пойти иначе. В этот момент Алиса проснулась и позвала меня. Выдохнула с облегчением, прекрасный повод, якобы случайно уснуть в детской. Тело приятно ныло после сегодняшнего свидания, и никакой мужчина в постели не был нужен абсолютно точно. Кроме Дениса, конечно, но это из области фантастики, думать нечего.